Записки Абрахама ван Хельсинга 4 ноября предназначаются моему старому и верному другу Джону Сьюарду, Д.М., Парфлит, Лондон, в случае, если я его не увижу. Это все разъяснит. Утро. Пишу при огне, который я всю ночь поддерживал. Мадам Мина мне помогает. Невероятно холодно. Настолько, что серое набухшее небо переполнено снегом, который, если уж упадет, пролежит всю зиму, поскольку земля насквозь промерзла. Кажется, это повлияло на мадам Мину. Она весь день была в очень плохом настроении, совсем не похожая на себя. Она все спит и спит и спит. Всегда такая энергичная, сегодня положительно ничего не делала, у нее даже пропал аппетит. Она и дневник забросила, она, которая регулярно все записывала. Чувствую, что-то неладно. Хотя сегодня она все-таки лучше. Сон ее подбодрил, и теперь она мила и весела. После захода солнца я попробовал ее загипнотизировать, но, увы, никаких результатов. Влияние мое, постепенно уменьшаясь, сегодня и вовсе сошло на нет». Ну что ж, да будет воля Божья. Что бы там ни случилось, и к чему бы это нас ни привело. А теперь к фактам. Так как мадам Мина больше не использует стенографию, придется вернуться к старому неуклюжему способу, ведь нужно зафиксировать каждый день нашего путешествия. К ущелью Борго мы приехали вчера утром, сразу после восхода солнца. Когда я заметил признаки рассвета, я начал готовиться к сеансу гипноза. Мы остановили экипаж и сошли, чтобы нам ничего не мешало. Я соорудил меховое ложе, и мадам Мина легла и поддалась, как всегда, хотя и медленнее, и на более короткое время гипнозу. Как и раньше, она ответила «мрак и журчание воды». Затем она проснулась, веселая и радостная, и мы продолжили наш путь и вскоре добрались до ущелья. Тут она заволновалась и сказала: «Вот дорога». «Откуда вы знаете?» — спросил я. «Как же мне не знать?» — отвечала она и, помедлив, добавила: «Разве Джонатан тут не ездил и не писал об этом?» Сначала мне это показалось странным, но вскоре я заметил, что других дорог не было. Дорога не разъезжена и совсем не похожа на ту, что ведет из Буковины в Бистрицу. Та гораздо шире и ею чаще пользуются. Мы поехали этой дорогой, и когда нам попадались другие дороги, вовсе заброшенные и припорошенные свежим снегом, мы предоставляли выбор лошадям, они сами знают путь». Я бросал вожжи, лошади терпеливо шли дальше. Постепенно мы увидели все то, о чем говорилось в дневнике Джонатана. А наш путь все длился и длился. Я сказал мадам Мине, чтобы она поспала, и она вскоре уснула. Она все время спит, пока я, наконец, не начинаю тревожиться и бужу ее. Но она продолжает спать, и, несмотря на все свои старания, я не могу разбудить ее. Мне кажется, что я сам начинаю дремать. Я стал будить мадам Мину энергичнее. На этот раз она скоро проснулась, и я снова попробовал загипнотизировать ее, но она не засыпала. Я не прекращал своих попыток, пока, наконец, она и я не очутились во мраке. Я огляделся и увидел, что солнце зашло. Мадам Мина смеялась, я обернулся и поглядел на нее. Теперь она совсем пробудилась и прекрасно выглядела, так как тогда, когда мы впервые вошли в дом графа в Карфаксе. Я был поражен и чувствовал себя неловко, но она была так мила, так ласкова и предупредительна, что я забыл свой страх. Я развел огонь. Мы везем с собой запас дров. И она приготовила еду, пока я распрягал лошадей, чтобы их накормить. Когда я вернулся к огню, ужин был уже готов. Я хотел ее позвать, но она засмеялась и сказала, что она уже поела. По ее словам, она так проголодалась, что больше не могла ждать. Мне это не понравилось, и я ей не поверил, но мне не хотелось ее пугать, так что я промолчал. Я поел один, затем мы закутались в шубы и легли у огня. Я стал уговаривать ее поспать и обещал караулить. Я несколько раз ловил себя на том, что засыпал, но, проснувшись, видел ее. Она лежала тихо, но не спала, а все глядела на меня горящими глазами. Это повторялось несколько раз, и к утру я смог немного выспаться. Проснувшись, я снова попробовал ее загипнотизировать, но, увы, она, хотя и закрывала покорно глаза, все-таки не засыпала. Когда солнце взошло, она заснула, хоть с опозданием, да так крепко, что я никак не мог ее разбудить. Пришлось поднять ее и положить в экипаж. Во сне она выглядела как-то здоровее и румянее. Мне это не понравилось, ведь я боюсь. Я всего боюсь, даже думать. Но я должен исполнить свой долг. Это борьба не на жизнь, а на смерть, и мы не смеем отступить».